Кое-кто из роботов, простых сельскохозяйственных рабочих, пугался, когда Флезвелл, пошатываясь, проходил мимо. Нашлись и такие, что начали уже молиться разжалованному богу огня. Но верный Ганга Сэм вскоре положил конец этому зловещему развитию событий. «Глупые вы машины», — говорил он роботам. «Человечий босс, он в порядке. Он сильный и добрый. Верьте, братья, я не стал бы вас обманывать». Но воркотня не прекращалась, потому что роботы требовали, чтобы человек наставлял их своим примером. Бог весть, к чему бы это привело, не получив Флезвелл с очередной партией продовольствия новенький, сверкающий каталог Ребек Уорда. Любовно развернул он его на своем грубом пластмассовом столике и при свете простой люминесцентной лампочки начал в него вникать. Какие чудеса там рекламировались на зависть и удивление одинокому колонисту! Домашние самогонные аппараты, заменители луны, портативные солидовизоры и... Флезвелл перевернул страницу, прочел, сглотнул слюну и снова перечел. Объявление гласило: «Невесты почтой! Колонисты, довольно страдать от проклятого одиночества! Довольно нести одному бремя человека! Ребек Уорд впервые в истории предлагает вам отборный контингент невест для колониста! С гарантией! Ребека Уордовская модель пограничной невесты отбирается по признаку здоровья, приспособляемости, проворства, стойкости, всякой полезной колонисту сноровки и, разумеется, известной миловидности. Эти девушки могут жить на любой планете, поскольку центр тяжести у них расположен сравнительно низко. Пигментация кожи подходит для любого климата, а ногти на руках и ногах короткие и крепкие. Что до фигуры, то они сложены пропорционально, но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека от дела. Каковое достоинство, без сомнения, оценит наш трудяга-колонист. Ребека Уордовская пограничная модель представлена в трех размерах. Спецификация на любой вкус. По получении вашего запроса Ребек Уорд вышлет вам свежезамороженный экземпляр грузовым кораблем третьего класса. Это сократит до минимума почтовые расходы. Спешите заказать образцовую пограничную невесту сегодня же! Unbelievable! Флезвелл послал за Ганга Сэмом и показал ему объявление. Человек-машина прочитал его про себя, а потом взглянул хозяину прямо в лицо. «Как раз то, что нам требуется, эфенди», — сказал старший робот. «Ты думаешь?» Флезвелл вскочил и взволнованно зашагал по комнате. «Но ведь я еще не располагал жениться. И потом, кто ж так женится? Да еще понравится ли она мне?» «Человеку-мужчине положено иметь человека-женщину». «Согласен, но...» «Неужто они заодно не пришлют свежезамороженного священника?» По мере того, как Флезвелл проникал в хитрую догадку слуги, по лицу его расползалась довольная усмешка. «Ганга Сэм», — сказал он, — «ты, как всегда, ухватил самую суть дела. По-моему, контракт предусматривает мораторий для обряда, чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение. Заморозить священника — дорогое удовольствие. А пока суд да дело, неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмет на себя положенную ей работу». Ганга Сэм ухитрился изобразить на лице загадочную улыбку. Флезвелл сразу же сел и заказал образцовую пограничную невесту малого размера. Он считал, что и этого более чем достаточно. Ганга Сэму было поручено передать заказ по радио. В ожидании Флезвелл себя не помнил от волнения. Он уже загодя стал посматривать на небо. Роботам передалось его настроение. Вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались взволнованным шепотом и затаенными смешками. Механические люди проходу не давали Ганга Сэму. «Эй, мастер, расскажи, какая она, эта человек-женщина, хозяйка?» «Не ваше дело», — отвечал им Ганга Сэм. «Это дело человека. Вам, роботам, лучше в это не соваться». Но в конце концов и он не выдержал характера и стал наравне с другими поглядывать на небо. Все эти недели Флэзвелл размышлял о преимуществах пограничной невесты. И чем больше он думал, тем больше привлекала его сама идея. Эти накрашенные расфранченные куколки решительно не по нем. Как приятно обзавестись жизнерадостной, практичной, рассудительной подругой жизни, умеющей стряпать и стирать. Она будет присматривать за домом и за роботами, шить, кроить и варить варенье. В этих грезах коротал он дни, искусывая себе до крови ногти. Наконец корабль засверкал на горизонте. Он приземлился, выбросил за борт объемистый контейнер и улетел по направлению к Амире-4. Роботы подобрали контейнер и принесли его Флэзвеллу. «Ваша нареченная, сэр!» — ликовали они, подкидывая на ладонях масленки.